Раздел третий. В среду, в контрольный день выхода на связь, Фло получила шифровку. Все эти дни она хоть и залегла на дно, но оставалась в самом центре Парижа, чтобы моментально быть готовой к действию. Итак, наконец-то шифровка пришла, и уже из Москвы. Время ее отправления как раз совпадало с графиком посадки очередного парижского авиарейса в Шереметьево. Значит, буквально сегодня, всего 4 часа назад, ее шеф был в Париже рядом с ней и, не побеспокоив ее, сходу отправился домой. Ну что ж, надо полагать, на то имелись особые причины. Волнуясь, открыла файл. Это было обыкновенное буквенное сообщение на ее мобильный телефон, составленное несколько поспешно, наверняка сразу после выхода за таможенный барьер в аэропорту Шереметьево. Якобы деловой текст предварялся фразой-паролем, о которой они условились еще здесь, в Париже. И значит, там, в Африке, все прошло нормально. Фло облегченно вздохнула. Далее шло. Посылка будет доставлена без твоей помощи. Посылка уже доставлена. Патрон извещен о твоем участии. Обещана двойная сумма. Оставайся на месте. Собери информацию о доме. Спринтер. Фло невольно улыбнулась. «Узнаю своего шефа», — подумала она. Фраза «посылка уже доставлена» следовала сразу за «посылка будет доставлена без твоей помощи» и явно набиралась в самый последний момент, на ходу, когда нет времени кардинально менять ранее составленный текст. И, наверное, чуть ли не на ступеньках Шереметьевского аэропорта, ведущих на свободу, на оперативный простор, туда, где никто уже не остановит и не проверит. В общем, когда все уже было позади. Значит, он рисковал, что называется, до последней минуты, сам, и так и не захотел рисковать ею. О том, что же он пережил за эти дни в действительности, говорило и еще одно нарушение логики. Сообщение «Полный успех» опережало то, что действительно должно было венчать этот самый успех, то есть фразу «посылка уже доставлена», либо посылка имела самостоятельную ценность по отношению к полному успеху, либо там, в Африке, спринтер пережил такое, что фраза эта вырвалась у него невольно, как радость от того, что остался жив. Она тоже была рада. Кстати, и тому, что сумела понять его шифр, еще и между строк, а главное, он вновь доказал свою исключительную порядочность и даже заботу о ней. Для других он мог быть коварней и опасней самой ядовитой змеи, но она, верный агент Флауэр, всегда могла на него положиться. Фло вспомнила, когда зародились их особые отношения. Кажется, лет 5 назад. Она не переспала с ним. И хотя смазливенькая девчонка еще не представляла собой ничего такого особенного, сам отказ произвел на него неизгладимое впечатление. Впрочем, случись ей отказать ему где-нибудь в городской квартире, в шикарном номере гостиницы, на заднем сиденье машины или в купе поезда, иными словами, в обычной обстановке, возможно, все сложилось бы иначе, и, возможно, ее уже не было бы в живых. Она это отлично осознавала. Но она ему отказала при совсем необычных обстоятельствах и против своей воли. Они только провернули очередную ликвидацию. Фло под видом случайно снятой проститутки проскочила вместе со стайкой настоящих жриц любви на яхту некоего грека, который составлял слишком упорную конкуренцию их фирме. Пока опьяненная наркотиками, оглушенная рэпом и ничего не замечающая вокруг прожигатели жизни занимались групповым сексом, Фло изобразила приступ тошноты. То был единственный способ избавиться сразу от трех ухажеров, двух мужчин и одной дамочки. В общем, почти нагишом выскользнула она из-под угрожающе нависших над нею тел и испуганной мышкой юркнула в рубку. Передавить сонную артерию рулевому не составило труда. Он сам полез целоваться при виде ее прозрачной и вдобавок разорванной комбинации. Затем выдала по рации координаты под грохот музыки, запустила движок и очень-очень осторожно повела яхту в нейтральные воды. По условиям игры грек должен был умереть именно в нейтральных водах, где и поджидал спринтер на обыкновенной резиновой лочонке, правда, тоже с мотором. Когда полуобнаженная Фло наконец-то довела яхту до обозначенной на локаторе точки, а половину пути двигаться пришлось на предельно малых оборотах, дабы не переполошить вошедшую в экстаз братью, вдруг начался шторм. Вот когда по-настоящему растерянно зашарила она взглядом, будто ожившей, качающейся тьме, ища крохотную, как иголка, лодку-поплавок и боясь включить прожектор. Впрочем, красиво и жутко было с самого начала. Фло запомнила ту морскую прогулку на всю жизнь. Страх ее стал забирать уже тогда, когда она только-только самостоятельно двинула яхту в открытое море. Отблескивающая живым стеклом рябь раскачивалась навстречу все сильнее, и будто в такт ей внизу, прямо у Фло под ногами, в шикарно обставленной утробе трюма, все сильнее, все неистовей разгоралась оргия. Даже сквозь тихий рокот мотора наружу бессмысленно рвались и пропадали дикие крики, стенания, смех. Яхту двигать приходилось очень осторожно, чтобы никого не спугнуть там внизу. Наконец наркотик подействовал окончательно, и они затихли. И сами того не зная, быстрее понеслись навстречу своему уже настоящему аду. Но им было не страшно. Страшно было ей, особенно когда впереди над морем стало копиться и нарастать что-то темное и большое — гроза. Когда Фло это поняла, она и увидела впереди мелькнувшую светящуюся точку. Там на пенящихся перекатах прыгала резиновая корыта. Шторм приближался, и им пришлось действовать стремительно. В общем, с яхты в лодку спрыгнула она все в той же прозрачной комбинации. «Может, вернемся?» — крикнула она сквозь ветер и брызги. Но он без слов оттолкнулся от тут же взлетевшего над ними покатого борта. Потом расцвел взрыв. Тех, кто остался на яхте, было не жалко. После того, что они чуть не сделали с ней, после того, как они прижали ее к подушкам, как кто-то схватил ее за ногу, чтобы развернуть поудобней, удобней для себя, они перестали быть людьми для нее. Они превратились в сплетение омерзительных тел, изнывающих от бессмысленности своего существования и жаждущих все вокруг сделать таким же бессмысленным. И омерзительнее всего было то, что она все еще чувствовала на себе их липкие прикосновения. При вспышке, очистительной вспышке, метрах в трехстах осветился катер, их катер. Но их он был только в мечтах, его сорвало с якоря. И прошло еще 2, а то и 3 часа, прежде чем они догнали юркое суденышко, и тысячи раз прощаясь с жизнью, наверное, с 40-й попытки, истратив весь бензин, сумели пришвартоваться и вскарабкаться на бешено раскачивающийся борт. Впрочем, шторм к тому времени уже начал затихать. Измученная сорвала на себя проклятую комбинацию и не в силах пошевелиться, свернулась калачиком на сухой и почему-то колючей койке. Спринтер насильно плеснул ей сквозь выбивающие чечетку зубы, обжигающий ром. Она поперкнулась, потом глотнула и еще раз очнулась от тишины. И сразу поняла, теперь они в безопасности. Оказывается, он уже успел отвезти катер за мыс под защиту небольшого островка и сейчас сидел рядом и смотрел на ее обнаженное, даже не успевшее принять выгодную позу тело. И она захотела его. Она слышала не раз, у мужчин после только что пережитой смертельной опасности возникает непреодолимое сексуальное желание. Это как возвращение к жизни. И вот теперь подобное наяву происходило с ней. «Тебе надо согреться», — глухо сказал он. «Согреться тело от тела — это единственный способ». И в его потемневших глазах читалось желание. Низкая крыша каюты поплыла над ней, казалось, Фло сейчас отдалась бы кому угодно. Он лег рядом. Она почувствовала, как он весь напрягся. И какой он был теплый! Он мог, он должен был подарить ей это тепло, но так, чтобы она снова почувствовала бесконечную сладость и искушение жить. Он сделал инстинктивное движение. Практически их тела уже почти сливались. Она раскрыла губы, ожидая его губ, и вдруг отчетливо почувствовала на себе еще руку, еще, еще и еще. То были руки с яхты, не его, ласковые и подчиняющие, а те жадные, липкие, любопытные. И она не пустила его руку, как не пустила тогда те. Зажала ноги, надернула на себя колючее одеяло. Она ждала, сейчас он ее ударит. Она ведь знала, знала совершенно точно, какой степени нетерпения он достиг. Но его лицо неожиданно стало понимающим и добрым. Он поправил одеяло и поцеловал ее в щеку, потом в висок и ушел. Это был их единственный поцелуй. С тех пор ни разу не помышляла она о том, чтобы соблазнить его, и он ее тоже. В ответ на шифровку Фло отправила короткую, даже сухую фразу. «Жду тебя в Париже с необходимым. Все выполню. Код Мистраль. Флауэр».